который зовется попросту «Устье Роны», «Анриет», «Сюзан», «Люсьен» и «Симон», «Сестры Мадлон». Роль их в нашей истории будет, собственно, второстепенной, но поскольку их целых пять, мы и уделили им больше места и внимания, чем если бы их было только четыре, а тем более три, две или всего одна единственная. Симон, самый младший, доверили заботу о платье и белье Петра. Анриет — уборку тюремного помещения. Сюзан занималась причесыванием, ваннами и маникюром узника. Люсьен — его столом, меж тем, как Мадлон, самая старшая и умная, осуществляла его связь с внешним миром, то есть доставляла сведения о последних событиях в первую голову тех, что происходили во Франции, а порой в странных неведомых краях за ее пределами. Влюблены же в Петра были все пять. Но, обладая добрым сердцем, веселые и лишенные предрассудков, сестры никогда не ревновали его друг к другу. И влюбленные в Петра, они также были влюблены в его товарища по заключению, занимавшего соседние роскошные тюремные апартаменты. А узником этим, как вскоре выяснилось, оказался старый знакомый Петра, бывший секретарь французского посольства в Стамбуле, элегантный шевалье де ля Прери. Двери их помещений никогда не запирались, разве только узники, желая побыть в одиночестве, сами запирали их изнутри. И оба наших кавалера, де Кукан и де ля Прери, наносили друг другу визиты, а чтобы сохранить форму, ежедневно с рвением играли на крепостном дворе в мяч или в плохую погоду на бильярде в центральной зале, а главное, фехтовали до устали и даже до упаду, оставляя в туне протесты прекрасных сестер, русых своих тюремщиц, которым не нравилось, что заключенные даром теряют столько сил. Фехтовали же кавалеры на учебных рапирах, выданных по их просьбе тюремным начальством, ибо таким оружием невозможно было нанести вред ни себе, ни другим. А вот пистолеты, которые они тоже просили, чтобы развлекаться стрельбой по мишеням, тюремщики с тысячью вежливых извинений выдать отказались. Шевалье де ля Прери, как узнал Петр, от него самого был арестован в Марсельском порту в тот самый момент, когда он после парижского государственного переворота собирался взойти на корабль, чтобы вернуться в Стамбул. Выходило, что он оказался в крепости примерно на 2 месяца раньше Петра. Причина его ареста была проста, ясна и несомненна. Едва свергнутую королеву-регеншу отправили под надзор, устранили и всех ее приверженцев, а одним из них, увы, был шевалье. «Но в таком случае вам следовало бы давно быть снова на свободе», — воскликнул Петр, когда они впервые разговорились на эту захватывающую тему. Де ля Прери удивленно поднял свои красивые, подправленные пинцетом Сюзан брови. «С какой это стати я должен бы быть на свободе?» — не понял он. «С той, что нет сомнения. Королева вырвалась из заточения, вернулась в Париж и снова захватила бразды правления». «Почему же, по-вашему, в этом нет сомнения?» «Потому что это логично. Гамбарини был фаворит и прихлебатель королевы, в то время как король его ненавидел. Он знал, что я убил Гамбарини, и все же милостиво отпустил меня. Если же теперь меня за это арестовали, то случиться это могло только по воле королевы. Следовательно, королева царствует снова. Это ясно, как 2×2=4. «Правда, это логично. И все же это не так», — возразил шевалье. «Нет-нет, Будьте уверены, королева-регенша сидит под строгой стражей в своем замке на Луаре, бессильная, как труп».